317. Могут спросить, что общего между аум и полезными учреждениями? И другое есть выражение гармонии. Таким образом, не могут высокие понятия быть разделенными. Только предрассудок может так ослепнуть, чтобы не видеть путей к единству.